Хотя прежде мне никогда не доводилось видеть ни голубовато-серебристую рыбу-меч, размером больше меня, любившую выпрыгивать из воды и танцевать на своем хвосте, ни другую, еще более здоровенную, но приплюснутую бурую рыбину с широкими, похожими на кожистые перепонки, белки или тяги плавниками по бокам. Я узнал обеих по острым мордам, которые воины некоторых прибрежных племен используют в качестве оружия. Я очень боялся, как бы одно из этих страшилищ не решило опробовать свой меч или пилу на корпусе моего акали, но этого не случилось. Другие твари, которых я видел, дрейфуя в Западном океане, были совершенно мне незнакомы. Среди них попадались бесчисленные мелкие существа с длинными плавниками, которые они использовали как крылья, чтобы выскакивать из воды и пролетать значительные расстояния. Поначалу они показались мне морскими насекомыми, но когда одна такая тварь, пролетев над поверхностью, шлепнулась прямо в мою лодку, после чего была немедленно съедена, выяснилось, что на вкус это самая настоящая рыба. Встречались также и огромные, голубоватые, серые рыбы, которые, казалось, присматривались ко мне умными, внимательными глазами, скорее с сочувствием, чем с угрозой. Многие из них подолгу плыли рядом с лодкой и развлекали меня, выполняя с удивительной слаженностью акробатические трюки. Но более прочих меня страшили и изумляли самые большие рыбы из всех. Огромные, серые, время от времени появлявшиеся и нежившиеся на поверхности моря по одной, по две, то и целыми стаями. Бывало, они лениво кружили близ меня по полдня, причем казалось бы, их, что совсем не характерно для рыб, манит воздух и солнце. Но меня не столько изумляли их странные предпочтения, сколько размеры этих чудовищ, превосходившие все когда-либо виденные мною живые существа. Вы можете мне не поверить, почтенные братья, но каждый из них переградил бы собою соборную площадь. Уж не знаю, сколько весили эти монстры, но они были необыкновенно толстыми. Как-то раз, задолго до описываемых событий, мне довелось отведать в Шоконочко рыбу Емичи, про которую повар сказал тогда, что она самая большая в море. Если то, что я ел в тот раз, действительно было маленьким кусочком одной из этих плавающих великих пирамид, которых мне впоследствии было суждено увидеть в Западном океане, то я могу лишь пожалеть, что так и не смог выразить своего восхищения тому герою или армии героев, которые изловили это чудо и выволокли его на берег. Любая из парочки исполинских Емичи, которые резвились поблизости, подталкивая одна другую в бок, могла бы перевернуть мой акали, даже не заметив этого. Но ничего подобного, равно как никакой другой беды со мной не случилось. А на шестой или седьмой день моего вынужденного путешествия, когда я уже насухо вылизал последние капли рыбного сока из миски, исхудал, покрылся волдырями и ослаб, по океану вдруг пронеслась серая завеса дождя. Ливень нагнал мое суденышко, окатил его водой и умчался дальше, что позволило мне освежиться, утолить жажду и наполнить дождевой водой свою миску. Но вместе с облегчением пришла и тревога, ибо дождь принес с собой ветер, и на море началось волнение. Мое каноэ подскакивало и болталось, как щепка, и очень скоро мне пришлось использовать миску для того, чтобы вычерпывать перехлёстывающую через края морскую воду. Впрочем, несколько ободряло то, что ветер и дождь пришли сзади, с юго-запада, как я рассудил, вспомнив, где находилось в то время солнце, так что меня, по крайней мере, не относило дальше в открытое море. Другое дело, устало подумал я, что это, похоже, уже не имеет особого значения. Так или иначе, о смерти в море мне не избежать. Поскольку ветер и дождь не прекращались, а океан продолжал безжалостно швырять мой акали, о сне и отдыхе пришлось забыть. Я беспрерывно вычерпывал воду, она прибывала снова и снова. Руки мои ослабли, миска уже казалась тяжелой, как большой камень, и мне все с большим трудом удавалось вылить ее содержимое за борт. Невозможность заснуть не помешала мне впасть в некое оцепенение, так что затрудняюсь сказать, сколько еще дней и ночей прошло таким образом, но, похоже, все это время я не прекращал уже бессознательно вычерпывать воду. Припоминаю все же, что под конец мои движения становились все медленнее и медленнее, а уровень воды в лодке повышался гораздо быстрее, чем мне удавалось его понизить. Ну, а когда я наконец почувствовал, что днище каноэ скребется о морское дно, и понял, что оно все-таки затонуло, мне оставалось лишь из последних сил удивиться тому, что я не ощущаю, как смыкается вокруг вода и как рыбы играют в моих глазах. Должно быть, я тогда потерял сознание, ибо, очнувшись, обнаружил, что дождь перестал, а с неба светит яркое солнце. А оглянувшись в удивлении по сторонам, я вдруг понял, что, хотя суденышко мое и впрямь затонуло, но произошло это на мелководье, где вода едва доходила мне до пояса. Как оказалось, каноэ прибило к длинному, усыпанному гравием пляжу, тянувшемуся в обе стороны, насколько мог видеть глаз, причем совершенно безлюдным. С трудом, поскольку все еще чувствовал страшную слабость, я выбрался из затонувшего кали и, волоча за собой промокшую торбу, заковылял к берегу. Там росли кокосовые пальмы, но лезть на дерево или искать себе какую-нибудь другую еду у меня не было сил. Их хватило лишь на то, чтобы вывернуть котомку и разложить ее содержимое сушиться на солнце, после чего я заполз в тень пальмы и вновь потерял сознание. Пробуждение пришло в темноте, и мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что меня больше не качает, и я, наконец, на суше. Но вот где именно, у меня не было ни малейшего представления.